Ты своему братану это скажи. Послухаем, что он тебе ответит. И скажу, загорячился Олег. А что он устроил? Была у нас бригада, от ментов бегали, и шо? Завалили многих, но зато в Тихорецк, як до себе домой ездили. А теперь шо? Вдруг казаками стали, в лампасы вырядились, як клоуны, а бабок и нема. Тебе не надоело, Димон? Я даже тачку себе купить не могу, стал он прибедняться. Нехрен было разбазаривать. Сам виноват, а теперь ноешь. Вы все правильно Куриной сделал. Мы теперь казаки, и нам почет. Почет? Криво усмехнулся Олег. А что нам с того почету? Но ты темный, Бэмби. Мы ж теперь в кубанском казачьем войске. А это часть российского казачества. У нас теперь тех земель и Краснодарский край, и Ставропольский. Усек? Да шо все это наши земли? Что это нам? Только нам всем дуля с маком. Эти земли на бумаге. А у тебя какие земли? Как были огороды и трохи пашни, так осталось. И у меня так же. И у всех наших такая же хреновина. Такие мы уже все богатые, что прямо не знаем, куда ховать наше богатство. Олег ехидно усмехнулся и сплюнул на пол. Димон сердито смотрел на него из-под густых бровей. Что с тобой говорить? Ты как упрешься рогом, тебя не убедишь. Ты в казачьих делах не в зуб калошей. Олег нервно вскинулся. Слухай, Димон, а твой дед кто був? Пошел ты, злобно окрысился его собеседник. Ты на свое родословное оглянись. Кто твой дед був? А мне до этого дела нет. Это нехай братан нам великих предков придумает. Хоть и мой дед был казаком, он сам говорил. Моя думка, лучше, когда мы просто блатными были. А твой брат, каже, не уступал своих позиций Димон, но закончить фразу не успел, так как раздраженный Олег бесцеремонно перебил его. Да я каждый день слышу, что он каже. Уже в ухах увязло. Времена изменились. Пора на другой уровень выходить. Неприятным тоном передразнил он отсутствующего брата. «Надоело уже!» «Хватит гундеть!» — оборвал его Димон. «Что тут поганого? Все схвачено, менты наши, дела бывают нормальные!» Димон хотел, чтобы последнее слово осталось за ним, но Олег уже завелся и не собирался уступать. Его глаза зло блестели, рот искривился, на виске пульсировала набухшая от сдержанного гнева жилка. «Где же нормальные? Где же нормальные? Детский сад один. А якщо и случается, так братан все гроши на какие-то типа организационные дела пускает. Куда вин их сливай, а? Спонсирует кубанский казачий хор? Никогда не поверю». «Кубанское казачество только восстанавливается, як организация, ясно тебе? На это знаешь, сколько грошей требуется?» «Я бачу, Олег, что ты погано понимаешь нашу задачу. Мы возвращаем наши обычаи, традиции. Это же не так просто. 100 лет прошло, как мы их потеряли. Да и обходились без них. А теперь эти обычаи — одна тоска. Прям театр карликов. Слухай, ты казак. А казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи казаков», — поучительно стал говорить Димон. «Тебя прямо заслухайся. Говоришь, як по писаному», — вяло ответил Олег, которому спор за столом уже надоел. «Я думаю, тебе будет понятный только один обычай. Помнишь такой? Отеческое внушение. Порка плетьми — самое доходчивое внушение. Вот ты, Олег, совсем от рук отбился. А порка способствует укреплению трудовой дисциплины», — спокойно провозгласил Димон. Казаки заржали. Даже Зина не удержалась и хмыкнула, разделывая селедку. Олег презрительно взглянул на Димона, но отвечать не стал. За столом повисло молчание. Казаки равнодушно слушали перепалку Олега и Димона. Слышалось только чавканье. Один из казаков опять наполнил рюмки. Пили без тостов, кто во что гораст. Димон отставил стакан и, глядя Олегу прямо в глаза,